Три рассказа из старой тетради. Невеста. Надя вышла в сад, запущенный, заросший сорной травой, одичавший без многолетнего присутствия хозяев. В этом деревенском доме, купленном еще бабушкой, прошли все летние месяцы ее детства. Потом, когда в России началась Великая смута перестройки, она с родителями уехала в Италию. Там она увлеченно училась вокалу. У нее обнаружились прекрасные данные, которые, по мнению итальянских маэстро, в будущем обещали еще более развиться. Певческий аппарат формируется поздно. Надя старалась изо всех сил. Занималась сольфеджио, играла на фортепиано, брала уроки пения лучших профессоров маленького приморского городка, в котором поселилась. К этому времени ее родители уже перебрались в Америку и посылали ей деньги на жизнь и учение, львиная доля которых уходила на оплату комнатенки, которую Надя снимала у набожной католички Лизы. И сколько слез Надя пролила по ночам, вспоминая Москву, бабушку, дачу, далеких родителей, никто не узнает. Однако к 30 годам выяснилось, что певица из нее не выйдет. Голос до конца вытащить не удалось. Верхи были прекрасные, точные, серебристые и звонкие, а вот средний регистр начисто отсутствовал. В полном отчаянии Надя вернулась в Москву, где еще жила ее бабушка. Лето в Москве выдалось жарким, почти как в Италии. И они с бабушкой, наскоро собравшись и наняв за баснословную сумму такси, покатили в свое рязанское имение, которое все эти годы стояло заколоченным. «Бедняжка, бедняжка!» — жалобно ныло в Надиной груди, пока они тряслись по ухабам, подъезжая к деревушке, где стоял их дом. Ей было невыносимо жаль себя и жаль бабушку, храбрившуюся, но сильно сдавшую за эти годы, совсем слабенькую. Однако она не потеряла привычки бывшей учительницы говорить в повелительном наклонении и без «пожалуйста», что Надю сильно обижала. «Принеси воды, убери со стола, не шуми». Как Золушкой. Надя чувствовала себя этакой Золушкой, проведшей лучшие годы, как говорили в старину, в заколдованном королевстве, где все было чужим, и только квартирная хозяйка Лиза сочувствовала русской девушке и называла ее на своем диалекте «пурина» вместо литературного «поверина». Бедняжка, бедняжка. Получалось жалость с ней ласковее. Иногда Надя ей пела высоким и чистым, колокольчатым голоском, а та, расчувствовавшись и даже всплакнув, наставляла ее в искусстве жизни. Пение — это баловство. Неверное и неприбыльное занятие. Замуж надо, вот что. Но вся девическая Италия изнывала в поиске женихов. Странное дело. Не то все мужчины брачного возраста сделались священниками, не то смертельно боялись тягот брака, не подлежащего расторжению, но все Надины подружки-итальянки были одиноки. Может, поэтому и Лиза считала замужество самым важным и трудным делом. Наде давно, с первой встречи, нравился сосед, напоминавший юношу с портрета Джорджони. Столь же благородное, строгое, горделивое лицо в темных густых кудрях. Все в нем было породистым, патрицианским. Антонио был сыном профессора консерватории, в которой Надя долгие годы училась, однако сам увлекся техникой, что сильно не нравилось его отцу. Антонио снимал комнату в соседнем доме, и по утрам, понурив худые плечи, шел в какую-то свою фирму по починке компьютеров. Иногда к нему захаживали приятели, чаще приятельницы. Все очень худые, длинноногие, с незапоминающимися, словно стертыми лицами. А когда Надя с ним здоровалась, он делал такое недоуменное лицо, точно видел впервые. Вероятно, она была не в его вкусе, белокожая и рыжеволосая, крепко сбитая и здоровая, что на Руси называется «кровь с молоком». Перед отъездом из Италии Надя случайно встретила соседа. «Уезжаю, вот». Она с излишней веселостью взглянула на смуглое, точенное, невозмутимое лицо Антонио. «Как уезжаешь? Когда?» Его лицо внезапно дрогнуло и потемнело, а волосы откинулись назад, как от дуновения ветра. «В Россию еду завтра». «Но папа говорил, что тебе еще нужно учиться. У тебя проблемы с тесситурой. Нужно разрабатывать средний регистр». Он даже это знал. «Дома доучусь, да мне и верхнего хватает». И она пропела несколько верхних нот из припева «Санта-Лючии». «Лодка моя легка, весла большие». Да так нежно, таким серебристо-лунным голоском. Он заговорил быстро, бессвязно, задыхаясь и временами останавливаясь, словно в каком-то остолбенении. «Еще хотя бы год. Съемная квартира. Моя фирма прогорает. Папа говорил, сольная карьера в Италии. Папа считает...» Сам он своего папу не послушался, а ей советовал слушаться. И откуда вдруг такой пыл? Он ее с усилием узнавал на улице. Сосед прервал свою колесицу и взглянул на Надю долгим серьезным взглядом. Взглядом какого-то зверя. Волка, волчонка. «Не уезжай!» Она вынула из сумочки билет на самолет и повертела перед его глазами. «Вот, гляди, билет!» Он уставился на билет, потом на Надино пылающее лицо. Они стояли на самом солнцепеке. «Погоди минуточку, я схожу к себе». И через минуту вложил ей в ладонь холодный белый камешек с черными прожилками. «Нашел на берегу. Это тебе на счастье и на память». И тут же удалился, вновь совершенно невозмутимый. А для Нади этот смешной камешек стал самой драгоценной вещью. Его она сжимала в руке, подъезжая с бабушкой к даче. В саду Надя села на старые, еще с детских лет, повешенные папой качели, и попыталась раскачаться. Что-то ей мешало. Она оглянулась. Сосед смотрел на нее через забор. И не подумал улыбнуться и что-то сказать. Стоял и нагло смотрел. Невоспитанный человек, хам. Сосед был москвич, и бабушка хорошо знала его родителей, его самого, когда он еще учился в каком-то техническом вузе. Но в этот приезд бабушка его не узнала. Он побуровел и облысел, и вид у него был деловой и совершенно непроницаемый. Сосед скупил уже несколько домов вокруг их дачи. В деревне говорили, что он собирается построить тут роскошный особняк. Пока что он жил на старой даче, еще родительской, но обновленной, с баней и гаражом. Бабушке кто-то сказал, что сосед — директор фирмы по продаже сотовых телефонов. Он и ходил по деревенским улицам в гирлянде из телефонов, поднося к уху то один, то другой, и разговаривал по ним громко, с напором и важностью. Точно без этого делового разговора мир перевернется. Выглядел он пожившим, но бабушка высчитала, что ему никак не больше 45. Лысых Надя не любила. Ей все больше мерещились кудри Антонио. И по сотовому разговаривала очень редко, в критических ситуациях. Сотовый словно что-то важное нарушал течение жизни, в ее праве на тайну, молчание, тишину, на забытость и безответность, на долгий, сбивчивый, страстный, мысленный разговор. Сосед чуть прищурил от солнца глаза. Его лицо и лысина блестели. Он был в светлых шортах и светлой футболке, весь увешанный телефонами, Большой, крепкий, наглый. Наде расхотелось качаться. Она соскочила с качели и пошла в дом. «Борис, идите к нам чай пить». Бабушка звала соседа воркующим светским голоском. Она твердила Наде, что с соседом нужно поддерживать хорошие отношения. У него есть машина, в случае чего отвезет, куда потребуется. Они обе трусили жить в такой глуши. Деревня затаилась. Колхоз ликвидировали, библиотеку и школу закрыли. Каждый перебивался как мог. Поблизости не было ни почты, ни аптеки, ни медпункта. Каменный век. Сосед крикнул бабушке из-за забора, что непременно придет к вечеру на чай. Готовьте варенье, а уж о торте он позаботится. И действительно, явился часов в 6 к ним на веранду, притащив какой-то немыслимых размеров и, вероятно, очень дорогой торт, весь в крупных розах из крема ядовитого цвета. Надя брезгливо отставила тарелку с этим тортом, которую ей сунула бабушка, и молча слушала разговор. Бабушка вспоминала, какую она прежде настаивала наливку из черной смородины, а сосед тянул свою песню про сотовые телефоны, которые вскоре опояшут весь мир. И, словно в подтверждение их вездесущности, ему то и дело звонили, и он, не извинившись, говорил что-то непонятно деловое громким и четким голосом в явном упоении от самого процесса. При этом он упирался взглядом в Надю, и ей все время хотелось встать и уйти, но бабушка глядела на нее сердито и умоляюще. Теперь вечерами сосед, посвистывая, расхаживал вдоль забора, высматривая Надю. Она от него пряталась за густыми, разросшимися деревьями сада. Она соседа боялась, словно у нее не было от него никакой защиты, и дело было не только в его деньгах, машине, телефонах, но и в этой наглой наступательной мужественности, в крепкой фигуре, радующейся деревенской свободе, всем этим ярким футболкам, шортам, сандалиям на босу ногу. При этом сосед не забывал обливаться какой-то дорогой туалетной водой, запах которой вызывал у Нади отвращение. Но и странное желание понюхать еще, еще, словно вода была наркотиком, ее одурманившим. А бабушка ничего не понимала, жаловалась на жжение в груди и на память. Вот даже лицо Риты, Надиной мамы, не может припомнить. Как-то утром сосед заявился к бабушке завтракать на веранду, а Надя закрылась в своей комнатенке, и ее буквально била дрожь. Так она чего-то боялась. Потом она проскользнула мимо них в сад, к своим деревьям, травам, полевым цветам. Деревья помнили ее еще девочкой. Она видела, как сосед уходит с веранды, разговаривая по двум сотовым телефонам. Мелькнула сквозь зелень его мощная спина в синей футболке и крупная загорелая голова со светлыми, младенчески выгоревшими волосами вокруг лысины. «Надя! Надюша!» Бабушка спешила к ней, спотыкаясь о коряге и помогая себе руками, как пловец. «Надя, он хочет! Борис Васильевич, наш сосед! Он готов на тебе жениться! У него в Москве большая квартира!» «Есть взрослый сын, он разведен, то есть не сын, конечно, а сам Борис. Надя, какая удача! Как обрадуются родители!» Надя оцепенела. «Хорош женишок», — объяснился через бабушку. С ней не сказал и нескольких слов. Словно разговоры вообще не важны, а нужно что-то другое, то постыдное, ужасное, сладостное. О чем и она сама постоянно, постоянно. Бабушка кричала каркающим голосом плохо слышащего человека, поразительно похожим на голос Надиной хозяйки-католички. И говорили они примерно об одном. Наде давно пора замуж, у нее нет профессии, нет денег, на что они будут жить? Ну хорошо, давай еще подождем принца на белом коне. Каркающий голос бабушки пересекся с голосом популярного барда, унылым и тускло-скрипучим, как ржавое колесо. Это сосед завел магнитофон. Этого ржавого пения Надя уже вовсе не могла вынести и крикнула, обернувшись к даче соседа: «Сделайте тише!» Пение тотчас прервалось. «Она сможет им командовать?» «Господи, да она о нем уже почти мечтает! Ведь у нее в голове все какие-то безумные мысли. Броситься в речку или на шею первому встречному. Ведь она уже вспоминает его синюю футболку, мощный торс, его уверенные интонации по телефону, запах его туалетной воды. Бросится, как в омут, не размышляя». Поздно ночью она позвонила маме в Америку и сказала, что ее, как бы это выразиться, сватают на старинный манер через бабушку, сосед, новый русский. Может, ты его помнишь? Борис Васильевич. Но мама его вспомнить не могла. «Мама, что мне делать?» Надя хотела, чтобы ее умная и тонкая мама все за нее решила, потому что она сама уже ничего не понимала, совсем запуталась. Но мама говорила какие-то обтекаемые фразы, спрашивала о бабушке, жаловалась на жару и на чудовищную загруженность. «Может, ты к нему привыкнешь?» В голосе мамы слышалась легкая досада. Проблемы с дочерью не решались, напротив, их становилось все больше и больше. Тут их рассоединили. «Привыкнет? А как же любовь? Как же бессонные ночи, случайные встречи, переписка по интернету? Неясные, глупые, безумные слова и желания? Как же весь любовный бред, который... важнее, важнее, важнее!» Она достала из сумочки белый камушек с черными прожилками. Он был для нее теперь единственным ориентиром, единственным воплощением бреда в размеренном и умном взрослом мире. Что делать? Ей не дался средний регистр. У нее только верхние ноты Пурина, ох, Пурина. Утром она твердо знала, что делать. Она кинулась к бабушке и предложила уехать побыстрее. Сосед Колька, бывший колхозный тракторист, их довезет. Она договорится за бутылку водки или за две, вещей у них немного, а там в Москве ванная, удобства, аптеки. «Едем, милая бабушка». Когда загружались в старый «Жигуль» бывшего тракториста Кольки, из своей дачи неторопливо вышел Борис Васильевич и встал у забора, картинно поигрывая сотовыми телефонами. Бабушка в испуге поскорее спряталась в машину. А Надя вскинула голову и вдруг запела своим высоким, колокольчатым голоском: «Лодка моя легка! Весла большие!» Оборвала себя на самой верхней ноте, села в машину, и они с бабушкой покатили в Москву.